265. Пыль книги почтенна, но дух парит без пыли. Тягость в нас. Пойте. Песнь волков пугает. Путникам лучше петь. Скрытую песнь пойте. Сну не предавайтесь.